Небо и земля обладают великой красотой, но молчат. Четыре времени года обладают ясным порядком, но его не обсуждают. Вся тьма вещей обладает совершенными естественными законами, но о них не говорят. Постигнув красоту неба и земли, мудрый постигает естественные законы тьмы вещей. Поэтому настоящий человек предается недеянию. Великий мудрец ничего не создает, лишь наблюдает за небом и землей. Ныне они, небо и земля, священные вплоть до мельчайшей сущности. Вместе с другими вещами проходят сотни изменений. А вещи сами умирают и рождаются. Сами квадратные и круглые. Где их истоки, неведомо. И все же вся тьма вещей существует с далекой древности. Наибольшее единство шести стран света не выходит из них. Небо и земли — пределов. Наименьшая осенняя пушинка, но и от нее зависит образование тела. Все в Поднебесной то погружается, то всплывает. Не остается одним и тем же на всю жизнь. Жара и холод, четыре времени года, сменяя друг друга, соблюдают свой порядок. Смутно, то ли существуя, то ли нет, скользят чудесные, не оформляясь. Вся тьма вещей выращивается, но этого не сознает. Это и называется корнем, началом, и по нему можно наблюдать за природой. Беззубый спросил учителя в тростниковом плаще: «Что такое путь?» Учитель в тростниковом плаще сказал: «Если выпрямишь свое тело, сосредоточишь на одном свой взор, то к тебе придет согласие с природой. Если соберешь свои знания, сосредоточишься на одном мериле, то мудрость придет в твое жилище. Свойства станут твоей красотой, и путь с тобою поселится. Ты будешь смотреть просто, словно новорожденный теленок, и не станешь искать всему этому причины». Не успел учитель договорить, как Беззубый заснул, но большой радости учитель в тростниковом плаще пошел от него и запел: «Телом подобен иссохшим ветвям, сердцем подобен угасшему пеплу, сущность познал до глубоких корней, бремя прошедшего сбросив навеки, темный, туманный, без чувств и без мыслей, не говори с ним, ведь он настоящий». Ограждающий спросил у своих помощников: «Могу ли обрести путь и им владеть? Собственным телом не владеешь, как же можешь обрести путь и им владеть?» Ответили ему: «Если я не владею собственным телом, то кто им владеет? Это скопление формы во Вселенной. Жизнью своей ты не владеешь, ибо она — соединение частей неба и земли. Своими качествами и жизнью ты не владеешь, ибо это случайное скопление во Вселенной. Своими сыновьями и внуками ты не владеешь, ибо они — скопление сброшенной, как у змеи, кожи во Вселенной. Поэтому ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во Вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?» Конфуций обратился к Лао-цзы: «Ныне на досуге дозвольте задать вопрос. В чем истинный путь? Строго воздерживайся и освобождай свое сердце. Очисти до белизны снега свой разум. Разбей свое знание. Ведь путь глубок, его трудно выразить в словах. Поведаю тебе о его очертаниях», — ответил Лао-цзы. «Светлое, светлое рождается из темного темного. Обладающий порядком, естественным законом, рождается из бесформенного. Духовное из пути, телесное из мельчайшего семени. А все вещи друг друга порождают с помощью телесной формы. Поэтому обладающие девятью отверстиями рождаются из чрева, обладающие восемью отверстиями — из яйца. Их появление не оставляет следов, их исчезновение не имеет границ. Нет ни ворот, ни жилищ, а лишь открытое со всех четырех сторон величайшее пространство. У того, кто это постиг, руки и ноги становятся крепкими, ум проницательным, слух тонким, зрение острым. Он мыслит без усилий, откликается всем вещам без ограничений. Небо не может не быть высоким, земля не может не быть широкой, солнце и луна не могут не двигаться, вся тьма вещей не может не расцветать. Не таков ли естественный путь каждого? К тому же мудрый определил, что многознающий вряд ли обладает знанием, а красноречивый вряд ли обладает прозорливостью. Определение мудрого сохранится, ведь прибавляя к нему, не прибавишь, убавляя от него, не убавишь. Глубочайший он подобен океану, величайший он кончится, возвратившись к началу. Держаться вне всей тьмы вещей, вмещая их неистощимую способность к движению, таково учение благородного мужа. Вместе со всей тьмой вещей испытывать способности и не истощаться, таков этот путь. В срединных царствах есть человек, который не подвержен ни силе жара, ни силе холода, обитает между небом и землей. Только временно он человек и скоро вернется к своему предку первоначалу. Если наблюдать за ним с самого начала, с рождения, увидим вещь студенистую, обладающую голосом. Есть ли какое-либо различие между тем, проживет ли долго, умрет ли преждевременно? Ведь речь идет всего лишь о мгновении. Стоит ли рассуждать о том, кто был идеальным, а кто порочным, высочайший или разрывающий на части?